Глава 10. На другой день утром я позвонила Федору и попросила продиктовать адрес салона красоты, который купила средняя внучка академика Маргарита. Пора было приниматься за нее. Она, скорее всего, еще пребывала в блаженном неведении относительно того, что случилось с ее старшим братцем. «Ничего». Сейчас судебные приставы вытурят нашего горе-бизнесмена из его бывшей квартиры, и он просто вынужден будет искать где-то приют. Не исключено, что наведается к сестренке. Узнав адрес салона, я подъехала, встала недалеко от него в удобном местечке и прямо из машины принялась наблюдать. Итак, у нас на повестке дня второй фигурант нашего дела – Полянова Маргарита Гордеевна. Я вспомнила все, что знала об этой особе, а знала, как выяснилось, совсем немного. Во-первых, что ей всего 22 года. Она, как и старший брат, купила себе двушку где-то в центре и довольно прибыльный бизнес – салон красоты. Но зато, в отличие от Артема, бросила институт на третьем курсе, как поведала нам ее бывшая соседка Ираида Павловна. Что ж, оно может и правильно. Деньги есть, ума не надо. Вот, пожалуй, и все сведения. О характере девушки мне предстояло узнать самой, так как дама с собачкой ничего особенного нам не рассказала. Разве что только то, что деньги у деда Маргарита не требовала, как братья, а лишь клянчила. А это говорит о том, что натура у нее нерешительная и трусоватая, что, однако, не помешало ей спокойно жить и работать в своем салоне, в то время как ее заслуженный дед собирал объедки по помойкам. Итак, мне предстоит познакомиться с этой девицей. Как это лучше сделать? Пожалуй, как и в случае с ее братцем, стать клиентом. Приду в ее салон делать прическу. Может, еще и покраситься заодно? Или решиться на химию? Хотя нет, портить свою внешность даже ради благородной миссии торжества справедливости мне совсем не хочется. Лучше сделаю маникюр. Точно. Привести ногти в порядок – это никогда не лишнее. Итак, я приду к маникюрше, меня что-то не устроит, и я устрою скандал. Маленький такой милый скандальчик. И потребую хозяйку салона. Ей я пожалуюсь на плохую работу ее мастера и потребую возмещения мне морального и материального ущерба. Прекрасно, так и сделаю. А дальше, как всегда, по обстоятельствам. Итак, еду домой менять внешность. Я достала из ящичка весь свой арсенал гримерши. Ясно, что быть блондинкой Вероникой мне больше нельзя никак. В салоне я могу запросто столкнуться с Артемом, который придет проведать сестренку. Так что на этот раз стану жгучей брюнеткой, а там видно будет, в случае чего приму другой образ. Я надела черный парик, в глаза вставила линзы темно-коричневого цвета, приклеила накладные ресницы, брови подвела черным карандашом, а губы накрасила яркой помадой. Осталось нанести немного темно-бежевого тона на скулы. И вот вам, пожалуйста, жгучая брюнетка с остатками летнего загара. В уши я вдела сережки, имитирующие дорогие, с брюликами. Потом надела яркую блузку и темные брюки. Я осмотрела свои руки. Да, маникюр я делала очень давно, так что он сейчас будет в самый раз. Я спустилась в прихожую. На улице уже стояла почти настоящая зима, так что куртка и сапоги на высоком каблуке довершили мой образ. Я прыгнула в свой мини-купер и помчалась в пункт проката авто. Возьму на этот раз что-нибудь более престижное, например, Ford Fiesta. К счастью, именно такая машина в прокате нашлась. Я пересела в нее и отправилась на улицу Жон Декабристов, где на первом этаже обычного жилого дома располагался салон красоты «Марго». Не в свою ли честь мадемуазель Полянова так назвала его? Снаружи стены салона были выложены диким камнем. В больших окнах красовались фото женских голов с модными прическами и руки с причудливо разрисованными ногтями. Я поставила машину на ближайшей стоянке рядом с Ниссаном цвета зеленого яблока, поднялась на невысокое крылечко и взялась за ручку белой пластиковой двери. Внутренний вид салона мне понравился. Над отделкой потрудился хороший дизайнер. За ресепшн в стиле хай-тек сидела миловидная девушка-администратор. «Здрасте!» – бросила я ей небрежно. «А к маникюрше можно?» «Вы по записи?» «А здесь что, только по записи принимают?» – удивилась я. «Нет, но если вы не по записи, я сейчас узнаю». Девушка-администратор вышла, вернулась ровно через минуту и с улыбкой сообщила мне, что маникюрша сейчас занята, но если я смогу подождать полчаса, то меня обязательно примут. Я могла подождать полчаса, и мне предложили раздеться и показали, где можно посидеть и полистать журнальчики, что я с удовольствием и сделала. В небольшом холле было уютно. На стене висел телевизор. Напротив расположились 5 глубоких кресел, в которых кроме меня сидели еще 2 дамы. В проеме одной двери виднелся парикмахерский зал, в котором было 3 кресла. Девушки-мастера стригли там клиенток. Еще 2 такие же белые пластиковые двери были закрыты. Пока я смотрела по телевизору передачу про розовых фламинго, незаметно пролетело время. Одна из закрытых дверей наконец распахнулась. Из нее вышли 2 девушки и направились к стойке администратора. Когда одна из них вернулась, она спросила очередь: «Кто на маникюр?» Я встала и вместе с ней прошла в кабинет. Я села на стул и положила руки на рабочий стол на розовую салфеточку. Высокая, немного сутуловатая девушка уселась напротив меня и достала инструменты и ванночку с мыльной водой. Одну руку я опустила в эту ванночку, другую девушка принялась обрабатывать. «А у вас неплохой салон», – сказала я тоном избалованной дамочки, оглядывая стены маникюрного кабинета, увешанные яркими плакатами. «Вы у нас в первый раз?» – спросила девушка-мастер. «В первый», – кивнула я. «И если мне здесь понравится, буду наведываться сюда чаще. Я тут недалеко работаю». «Тогда возьмите у администратора визитку. Там есть номер телефона. В следующий раз запишитесь, чтобы вам в очереди не сидеть», – сказала девушка, ловко орудуя своими инструментами. «Хорошо». Я продолжала рассматривать плакаты на стенах. «А вот такой рисунок можете сделать?» – кивнула я на один из них. Девушка оглянулась и посмотрела на выбранный мной плакат. «Могу, но это стоит дорого». «А что вы меня деньгами пугаете?» – возмутилась я. «Считаете, что я не способна заплатить?» «Нет-нет, я только предупреждаю». В этот момент я случайно как-то неловко дернулась, и девушка-мастер немного порезала меня щипчиками. «Ай! Ай!» – вскричала я, тряся кистью. «Боже мой, как больно!» «Но вы сами дернулись! Вот я вас и порезала!» – начала оправдываться маникюрша. «Я дернулась!» – возмутилась я. «Ах, вы еще мне и грубите! И это вместо того, чтобы извиниться перед клиентом. Нет, это неслыханно. Ну-ка, позовите мне вашего директора или хозяина». «Но вы же сами! Зовите, зовите!» – потребовала я. Мастер бросила на меня недовольный взгляд и вышла. А через минуту вернулась с девушкой, совсем еще молоденькой, но одетой так, словно она собиралась на прием во французское посольство. Я сразу отметила про себя некоторое сходство с Артемом. Те же не слишком красивые грубоватые черты лица, небольшие глазки. Но надо отдать девушке должное – безукоризненная прическа, макияж и маникюр. И одежда тоже – белая блузка, узкая темно-синяя юбка, такой же пиджак. Значит, Маргарита следит за собой и тем самым компенсирует недостатки природной красоты. Я возмущенно сказала подошедшей хозяйке, демонстрируя свой пальчик. «Вот, ваш мастер меня порезала! Вы только посмотрите, посмотрите, как кровь течет!» «Но вы сами дернулись!» – пыталась оправдаться та, но только ухудшила свое положение. «Нет, это неслыханно! Вы видели? Она еще со мной спорит! И это вместо того, чтобы извиниться! Кто так относится к клиентам? Вы же так всех распугаете!» «Даша, извинись!» – потребовала Маргарита. Девушка бросила на меня короткий недовольный взгляд, но извинилась. Я тоже мысленно извинилась перед ней. Мне даже стало жалко ее. Но у меня просто не было другого выхода. Надо же мне как-то познакомиться с хозяйкой заведения. «Вам сейчас обработают ранку, а потом сделают маникюр», – уверила меня Маргарита. «Причем с 30-процентной скидкой». Она добавила это строгим тоном, бросив многозначительный взгляд на расстроенную Дашу. «Ох, благодарю вас! Вы меня успокоили!» Я села на свое место и снова положила свои пальчики на розовую салфеточку. Даша дрожащими руками помазала мою ранку какой-то вонючей жидкостью, палец защипала, приходилось терпеть. Потом она принялась за мои ногти, а я все рассматривала обстановку. И плакаты, и полочку с набором разноцветного лака, и нежного зеленого цвета жалюзи на окне. Когда девушка закончила свою работу, мы с ней вышли в холл и направились к ресепшн. Я расплатилась с администратором за работу, на которую мне действительно сделали скидку за члена вредительства. И собралась уже было подойти к вешалке, чтобы забрать свою куртку, как вдруг заметила в зеркале, что в салон вбежал Артем. Он, толкнув маникюршу Дашу, пролетел мимо нас и скрылся за дверью комнаты, в которой я успела увидеть Маргариту, сидевшую за столом. Я удивленно посмотрела на Дашу. «Что это за хамы у вас тут бегают?» Мой тон был возмущенным до предела и имел однозначный подтекст. Ведь этот грубиян, подумать только, мог толкнуть и меня. «Это брат нашей хозяйки», – автоматически пробормотала Даша. Как видно, сама не менее моего, удивляясь поведению Артема. «Он стрижется у нас иногда». Я взяла у девушки-администратора визитку салона и куртку с вешалки. Одевалась я медленно. Мне очень хотелось узнать, зачем Артем прибежал на работу к сестрице. Точнее, зачем именно, я и так догадалась, но послушать их разборки мне было не безинтересно. Я долго расправляла возле зеркала шарфик, потом поправляла прическу на парике, волосок к волоску. И, наконец, я достала косметичку и начала подкрашивать губы. Все это время я буквально тянулась одним ухом к двери кабинета Маргариты и ловила каждый звук, доносившийся оттуда. Но до меня долетали лишь обрывки фраз и отдельные слова. «Потерял? Как ты мог? Квартиру? станцию? Какие-то аферисты? Заявлял в полицию? Какую полицию? Я поняла, что брат плачется сестре в жилетку, рассказывая, как бессовестно поступили с ним какие-то аферисты, обобрав до нитки. Сестра что-то говорила про полицию, но братец, похоже, не торопился туда обращаться. Но еще бы! У него на станции было как минимум две полуразобранные угнанные машины, не считая груды снятых запчастей. Вообще, надо сказать, что двери в салоне закрывались довольно плотно и прекрасно скрывали то, о чем за ними говорили. То, что до меня долетало, говорилось на повышенных тонах. Только поэтому я кое-что и услышала. Неизвестно, сколько продолжалась бы дискуссия брата и сестры на тему «Что мне делать, черт возьми?», но Артем вдруг выскочил в холл. Он был красным, как вареный рак. Последняя фраза, которую он бросил сестре уже в дверях кабинета, была такой: «Ладно, дома поговорим». Он снова пролетел мимо меня, не удосужив взглядом, и толкнув на этот раз при входе какую-то солидную даму, которая гневно крикнула ему вслед: «Молодой человек, что за хамство?» Но Артем ее просто не услышал. Ему было не до нее. Он уже выбежал на улицу, а я вышла следом за ним, приведя, наконец, себя в порядок, и увидела, как наш горе-бизнесмен направляется к стоянке маршрутки. Понятно. Значит, машинку-то у него уже того. Я села в свой арендованный Ford Fiesta и принялась наблюдать за салоном. В этой части моей работы нет ничего интересного. Можно часами, если не сутками, следить за объектом и не увидеть совершенно ничего полезного для дела. Но в этот раз мне посчастливилось. Не прошло и двух часов, как Маргарита вышла из дверей своего салона и направилась ко мне. Вот черт! Я тут же упала на сиденье машины. Но Маргарита подошла, как оказалось, к тому самому Ниссану цвета зеленого яблока, который стоял рядом с моей машиной. Я слышала, как хлопнула дверца, потом до меня донесся шум отъезжающего авто. Я поднялась с сиденья. Так вот, на чем она ездит. Прекрасно. Я повернула ключ в замке зажигания и тронулась следом. Но путь мадемуазель Марго оказался недолгим. Она остановилась у ближайшего кафе. Вышла из машины и начала копаться в своей сумке. Мне пришлось проехать чуть дальше и встать на обочине дороги. Я видела, как девушка направилась к высоким стеклянным дверям кафе. Проголодалась? Ну-ну, пусть покушает, а я пока погуляю здесь, подышу свежим воздухом и подожду, когда она насытится, а заодно подумаю, что мне делать дальше. Я медленным шагом дошла до ее машины и уже хотела повернуть обратно, как вдруг заметила, что рядом с водительской дверцей на асфальте лежит кошелек. Дамский кошелек алого цвета с блестками. Вот тебе и на! Неужели эта Маргарита такая рассеянная? Потеряла деньги и даже не заметила. Я быстро подняла находку, положила себе в сумочку и тоже направилась к дверям кафе. Мне было интересно посмотреть, как она будет выпутываться из этой истории. В зале было довольно много народа. Еще бы! Время обеденное, все проголодались. Я нашла глазами Маргариту, заняла свободное место за столиком недалеко от нее и сделала заказ подошедшей официантке. Маргарита с аппетитом уминала что-то, запивая апельсиновым соком. Меня она не видела, она сидела ко мне боком. За ее столиком сидели еще две девушки, но они, как я поняла, были незнакомы с Марго. Они разговаривали исключительно между собой. Вот я увидела, как хозяйка салона подозвала официантку и полезла в сумочку. Тут лицо ее вытянулось. Я с интересом наблюдала за ней. Маргарита продолжала копошиться в сумке. Потом она начала со злостью выбрасывать на стол косметичку, мобильник, расческу. Ее соседки тоже наблюдали за ней с интересом. Официантка что-то сказала ей, очевидно, просила не задерживать, так как у нее были и другие клиенты. Наконец, девушка в сердцах бросила сумку на стол. Я поняла, что положение ее критическое. Она не могла найти кошелек и жутко нервничала. К ним подошел молодой человек, очевидно, администратор. Маргарита начала с ним спорить, что-то доказывая и размахивая руками. На них смотрели все вокруг, и от этого девушка нервничала еще больше. Я поняла, что настало мое время. Я встала со своего места и направилась к ним. «Но он же был!» – уверяла Марго, молодого человека с бейджиком «Администратор» на груди. «Так вы будете платить или пройдем в кабинет директора?» – спрашивал администратор. «Да чем я вам заплачу?» «Тогда будьте любезны пройти со мной». Молодой человек сделал приглашающий жест рукой. Я выступила вперед. «Извините, я вижу, что эта девушка в затруднительном положении?» – спросила я администратора. «А вам, извините, какое дело?» Маргарита посмотрела на меня и, разумеется, сразу узнала, но отвернулась. Я ее понимала, ей было очень неловко. «Дело в том, что я могу заплатить за эту девушку», – сказала я, доставая из сумочки свой кошелек. «Вы ее знакомая?» «Да». «Сколько она должна?» 650 рублей. А за себя вы тоже будете платить?» На всякий случай осведомилась официантка. «Разумеется. Вон мое место, где недоеденные блинчики, фруктовый салат и ананасовый сок. Рассчитайте заодно, пожалуйста, и меня». Я заплатила деньги за нас обеих, почти 1000 рублей, и мы с Маргаритой направились к гардеробу. «Ой, большое вам спасибо!» – сказала она, прижимая руки к груди. «Вы меня так выручили!» «Да не за что!» «Как, то есть, не за что? Нет, вы меня так выручили! Так выручили! И дело даже не в деньгах! Понимаете, все могли подумать, что я аферистка и пообедала на халяву!» Тут мы получили свою одежду по номеркам и начали одеваться перед зеркалом. «Ну что вы, Маргарита? Вас ведь Маргарита зовут?» Она кивнула. «Я случайно слышала ваше имя в салоне. А меня Стелла. Очень приятно». Я протянула ей руку, и она ее пожала. «Стелла, вы видели, как смотрели на меня те девочки, что сидели со мной за одним столиком? Нет, они точно подумали, что я аферистка?» «Да не расстраивайтесь вы так, Маргарита! Умному человеку такое в голову не придет, а на дураков нечего обращать внимание». «Да, хорошо сказано. Стелла, вы зайдите ко мне в салон сегодня после 4 или завтра в любое время. Я отдам вам деньги. Просто я, кажется, потеряла кошелек». «Да что вы говорите?» Я сочувственно покачала головой. «А может, у вас его украли? Сейчас такая криминогенная обстановка в городе. Воров-карманников развелось, пруд-пруди». «Да нет, когда я из машины выходила, он точно был со мной. Не понимаю, когда я его обронила?» «Так может, около машины и посмотреть? Пойдемте, я помогу вам поискать». К тому времени мы уже оделись и вышли из кафе. Мы с Маргаритой тщательно искали кошелек возле ее машины, но, разумеется, тщетно. «Точно, я его только здесь могла обронить», – сказала девушка печально. «Я его из кармана пальто в сумку перекладывала, когда из машины вышла, и обронила. Еще этот снег, как назло, Он в снег упал, вот я и не заметила». Она от злости пнула сапогом колесо своей машины. «А денег много там было?» – сочувственно спросила я. «Денег как раз немного, 1000-3, может, чуть больше». «А что ценного, кроме этого?» «Банковская карточка, 2 дисконтных карты, вот черт!» «А права?» – забеспокоилась я. «Права у меня лежат отдельно в сумочке». «Нет, ну я и разява!» «Это точно», – подумала я, а вслух снова принялась утешать мою новую знакомую. А потом сказала: «Знаете что, Маргарита, один мой хороший знакомый в полиции работает». «И что, думаете, он будет искать мой кошелек? Ага, делать им больше нечего». «Но все равно можно ведь попробовать. А вдруг? Какой он у вас?» «Красного цвета, в бежевых прожилках и весь в блестках. Внутри коричневый шелк, много отделений. Кстати, там в одном из отделений есть маленькая фотография молодого человека, симпатичного», – зачем-то добавила она, немного смутившись. «Понятно. Так я спрошу у моего друга, на всякий случай, мало ли?» «Спросите», – пожала она плечами, садясь в свою машину. «А сейчас, извините, Стелла, мне пора». Я прощально махнула ей рукой, как старой знакомой. Маргарита тоже махнула мне и захлопнула дверцу. Ниссан цвета зеленого яблока тронулся с места. Я направилась к своей машине. Сев на сиденье, я достала кошелек Маргариты из своей сумки и открыла его. Все, как она сказала. И денег столько, и фотография молодого человека в наличии. Даже насчет его внешних данных бесспорно. Действительно, очень симпатичный юноша. Что еще скажешь? Я убрала ее кошелек обратно в сумочку. Сегодня я ей возвращать его не буду. Пускай еще немного потерзается. А вот завтра преподнесу ей сюрприз. Чем меньше у девушки останется надежды на возвращение своей вещи, тем сильнее будет радость от ее внезапного появления. Я достала мобильник и позвонила Федору. Я подробно рассказала ему, как познакомилась с Маргаритой. А он поведал мне, что Артема сейчас выселяют из его квартиры, что СТО и машину у него уже отобрали. Это для меня не было новостью. Я и так уже знала, что в данный момент происходит с нашим горе-бизнесменом. Еще Федор рассказал, что Артем умолял судебных приставов не выкидывать его мебель на улицу. Он, мол, перевезет ее к сестре. Те дали ему 2 дня. Значит, сегодня Артем опять заявится к Маргарите, теперь уже домой. Что ж, значит, буду вечерком дежурить возле ее дома. Может, мне удастся услышать что-нибудь интересное. Федор, по какому адресу проживает наша мадемуазель Марго? Он продиктовал мне название улицы и номер дома. «Я надеюсь, ты не собираешься завалиться к ней домой?» – спросил он. «Именно это я и собираюсь сделать». «Будь осторожна, скорее всего, Артем заявится сегодня в гости к сестрице». «Я всегда осторожна. Еще я очень люблю подслушивать под чужими дверями. Знаешь, хобби у меня такое». «Только помни, он сейчас очень зол, если он тебя встретит». «Представь себе, сегодня он меня уже встретил целых 2 раза. И оба раза, не узнав, пробежал мимо». «Предполагаю, Полина, что ты изменила внешность». «Разумеется, причем кардинально». Мы попрощались с Федором, и я убрала мобильник в сумочку. «Итак, до вечера я свободна и могу отдохнуть дома, а вечером...» Вечером я подъехала к дому Марго. Она действительно жила практически в центре, или, как выражалась моя подруга Алина, в 5 минутах ходьбы от центра. Новая кирпичная 10-этажка, во дворе стоянка для машин. Я поставила свою фиесту во дворе дома и приготовилась ждать. Было уже темно, но над каждым подъездом светил внушительных размеров фонарь, так что мне было все прекрасно видно. Первым заявился Артем. Он подошел к 3-му подъезду, достал из кармана мобильник, включил его и приложил к уху. Коротко переговорив с кем-то, скорее всего, с Маргаритой, он убрал мобильник в карман и стал прохаживаться по двору взад-вперед. Понятно, сестра еще не приехала с работы, и ему предстояло подождать ее у подъезда. Значит, своих ключей от ее квартиры у него нет. А это говорит скорее о недоверии родственничков друг к другу. Марго подъехала минут через 40, и они вместе скрылись в подъезде. Я тут же вылезла из машины и подошла к дверям подъезда. Я усиленно начала шарить по карманам и в сумочке, всем своим видом показывая, что ищу магнитик от входной двери. Сейчас время вечернее, многие возвращаются с работы, так что у меня есть шанс тоже попасть в этот подъезд. Вскоре так и случилось. Один господин довольно респектабельного вида поставил свою машину едва ли не на крыльцо, а потом подошел к двери с ключами в руке. Он приложил магнитик к кнопке, дверь тихо запиликала. «Прошу вас!» – он галантно распахнул передо мной дверь. «Благодарю!» – я кивнула господину и шагнула в ярко освещенный подъезд. Квартира мадемуазель Марго находилась на 3-м этаже. Я поднялась пешком и уже на площадке услышала перебранку брата и сестры. Кстати говоря, Фёдору я сказала правду. Я просто обожаю подслушивать под дверями. По-моему, это одно из самых нужных и полезных занятий. В моей работе, разумеется. Итак, я подошла к солидной металлической двери на цыпочках и приложила к ней ухо. Да, родственнички ругались. Конечно, как и тогда, в салоне слышно было не все, но то, что долетало до моих ушей, ясно говорило о том, что Артем требовал от сестры поделиться с ним. «Ты можешь понять, что я все потерял!» кричал Артем так, что мне было очень хорошо слышно даже через дверь. То, что ответила Маргарита, я не разобрала. Она говорила довольно тихо по сравнению со своим братом. Тут опять раздался крик Артема. «Не надо меня учить! Я не такой дурак, как ты думаешь! Я же тебе говорю! Эти аферисты работают в паре! Они окрутили меня!» Дальше снова пошло все неразборчиво, но через пару минут его голос опять стал слышен хорошо. «Ты что, не понимаешь, что я стал бомжом? Ты просто обязана поделиться со мной! Ты же моя сестра! Мы должны помогать друг другу! Артур тоже что-нибудь выделит!» «А я сказал, выделит! Но мне надо сейчас купить хотя бы квартиру! На это мне нужны деньги!» «Ах, не дашь? Ну, тогда я буду жить у тебя. А мне плевать, что ты против. Мне теперь что, на улице ночевать?» Тут уж сестра не выдержала и тоже перешла в крик. «Ночуй на улице, если ты такой простофиля, идиот! Это надо же было подписать документы на продажу своего имущества!» «Я был пьян, тебе говорят!» «А не нужно было пить!» «Умная больно, да?» «Освободи мне пока одну комнату, я хоть мебель сюда перевезу и поживу здесь какое-то время!» «Сейчас!» только шнурки поглажу. Иди, снимай квартиру. Да пошла ты! Снимай, не учи, сам знаю, что мне делать. Как же тебя, дурака, не учить? Сама ты дура. Ах, я дура, а ты, идиот, проворонил все добро. Все, я тебе сказала, денег не дам и не проси. Они у меня в дело вложены. Но ты же с салона хорошо имеешь. Хочешь сказать, у тебя нет налички? Нет. Не ври. Я знаю, куда ты тратишь деньги. На своего хахаля Альфонса. Не твое собачье дело. Деньги мои, куда хочу, туда и трачу. Я же не спрашиваю тебя, куда ты тратишь свои деньги, которые ты получил на станции. Ну, Ритка, ты дура. Сам дурак. Ты идиотка. Что хочешь, чтобы я на улице ночевал? Или у тебя под дверью на коврике спал, как собака? Иди к Артуру. Вы, два брата, вы можете и в одной комнате жить. Ты же знаешь, что я у него был. Он не хочет меня пускать. А я при чем? Он тебя не пускает к себе, а я почему должна? У тебя же две комнаты. Если я в маленькой немного поживу. Это моя спальня. В гостиной поспишь. Зажралась ты, Ритка. Родного брата пустить не хочешь. А когда у меня всего 100 000 не хватало на евроремонт, и я у тебя деньги просила, что ты мне сказал? Вспомнила. Да, вспомнила. Ты тогда мне тоже не дал. Сравнила. То деньги на евроремонт, без которого можно прожить, а то родной брат без угла остался. По собственной дурости, заметь. Неизвестно, сколько бы я еще продолжала слушать эту перебранку, если бы на лестнице не раздались шаги. Кто-то поднимался, и, возможно, на третий этаж.